Понятно, молодой человек, у которого такая прелестная головка, не говорит «я женщина». Если даже по многим причинам он живет с женщиной, то он может в разговоре с ней отрицать, что и он женщина. Может поклясться, что у него никогда не было сношений с мужчинами. Пусть только она увидит его таким, каким мы только что его показали, на кровати, в пижаме, с голыми руками, с голой шеей в обрамлении черных кудрей. Пижама превратится в женскую кофту, голова в головку хорошенькой испаночки. Любовница придет в ужас от этих признаний в ответ на ее вопросительный взгляд, ибо они правдивее всяких слов и даже действий. Хотя действия, если они еще ни о чем не сказали, скажут непременно потом, ибо каждое женское существо стремится к наслаждению, и не совсем испорченное находит наслаждение в сношениях с полом противоположным. Мужчина с извращенными наклонностями порочен не тогда, когда он вступает в связь с женщинами, на это его может толкнуть многое, а когда это доставляет ему наслаждение. Молодой человек, которого мы попытались нарисовать, до того явная женщина, что женщин, которые смотрели на него с вожделением, постигает, если только сами они нормальны, разочарование, какое испытывают героини комедии Шекспира, обманутые переряженной девушкой, которая выдает себя за юношу. И тут, и там обман. Извращенный мужчина это знает. Он предвидит, какое разочарование постигнет женщину, когда маскарадный костюм будет сброшен, и понимает, что такого рода ошибка служит источником для поэтической фантазии. Нам достаточно окинуть взглядом локоны на белые подушки, чтобы поручиться, что если этот молодой человек вечером ускользнет от своих родителей против их воли, против собственной воли, то не для того, чтобы пойти к женщинам. Любовница может наказывать его, запирать на замок. На другой день муж и женщина найдет способ проникнуть к мужчине. Так вьюнок выпускает усики при приближении заступа или грабель. Почему же нам, любовавшимся трогательно нежными чертами лица этого мужчины, любовавшимся его несвойственными мужчинам, изяществом и неподдельной приветливостью, бывает так больно, когда мы узнаем, что этот молодой человек ищет знакомство с боксерами? Ведь это два разных аспекта одного явления. И тот аспект, что внушает нам отвращение, даже более трогателен, трогательнее всяческих ущерений, ибо он представляет собой изумительное, неосознанное усилие природы. Пол сам себя узнает, вопреки всем плутням, на какие пускается пол, он бессознательно исправляет изначальную ошибку, допущенную обществом. Он устремляется к тому, что общество от него отдалило. Одни из них, без сомнения, с детства очень застенчивы, равнодушны к чувственной стороне наслаждения. Им важно соотнести получаемое ими наслаждение с лицом мужчины. Другим, людям без сомнения, больших страстей, непременно требуется локализация чувственного наслаждения. От их признания обыкновенным людям, наверное, стало бы не по себе. Наверное, они не живут всецело под спутником Сатурна, так как женщины им все-таки нужны, в отличие от первых, для которых женщины вообще не существовали бы, если бы не умение женщин вести беседу, если бы не женское кокетство, если бы не головное чувство. Но вторые ищут женщин, которые любят женщин. Женщины могут свести их с молодыми людьми и усилить наслаждение, которое им доставляет общество молодых людей. И более того, женщины могут доставить им такое же наслаждение, как мужчины. Ревность может пробудить у тех, кто любит первых, только наслаждение, которое доставил бы им мужчина, только это наслаждение воспринимают они как измену, потому что они не способны любить женщин. А если они и вступали в сношения с женщинами, то лишь по привычке и чтобы не отрезать себе пути к браку. Радости супружеской жизни им непонятны, потому они и не страдают от того, что любимый ими мужчина счастлив в супружеской жизни. Между тем, вторых часто ревнуют к женщинам. Дело в том, что в отношениях с женщинами они играют для женщины, любящей женщин, роль другой женщины, а женщина доставляет им почти такое же наслаждение, как мужчина. И вот ревнивый друг страдает, воображая, как его любимый прилип к той, что представляется ему почти мужчиной, и ему уже кажется, что он вряд ли к нему вернется, так как для подобного рода женщин он представляет собой нечто незнакомое, разновидность женщины. Не будем говорить о тех юных безумцах, которые ребячи, чтобы подразнить своих друзей и привести в ужас родителей, из чистого упрямства щеголяют в костюмах, похожих на женские платья, красят губы и подводят глаза. Оставим их в покое. Жестоко поплатившись за свое позерство, они потом всю жизнь напрасно будут пытаться строгим протестантским поведением уничтожить последствия вреда, какой они себе причинили, будучи одержимы тем же демоном, который наущает молодых женщин из Сен-Жерменского предместья вести скандальный образ жизни, нарушать все правила приличия, глумиться над своими родными до тех пор, когда они вдруг железным упорством, но безуспешно начнут подниматься на гору, скатиться, с которой им когда-то представлялось таким заманчивым, или, вернее, наверху, которой они не могли удержаться. Оставим, наконец, временно тех, что заключили соглашение с Гоморрой. Мы скажем о них, когда с ними познакомится де Шарлю. Оставим все разновидности этой породы. Впоследствии они еще появятся. А чтобы покончить с первоначальным этим наброском, скажем лишь еще несколько слов о тех, кого мы только что затронули, об отшельниках. Ошибочно думая, что их порок явление редкое, они начинают жить в одиночестве, как только его в себе обнаружат. После того, как долго носили его в себе, ничего не подозревая, во всяком случае, дольше других. Ведь вначале никто не знает, кто он, извращенный, или поэт, или сноб, или злодей. Иной школьник, начитавшись стихов о любви или насмотревшийся непристойных картинок, ластится к товарищу, думая, что его объединяет с ним только желание женщины. Придет ли ему в голову, что он не такой, как другие, если о том, что он испытывает, пишут госпожа де Лафайет, Рассин, Бодлер, Вольтер, Скотт. А между тем, по части самонаблюдения, он еще очень слаб и не способен разобраться в том, сколько он привносит в них своего. Ему еще не дано постичь, что чувства одинаково, а предметы различны, что он желает того же, чего и Роб Рой, а не того же, чего желает Диана Вернон. У многих из них инстинкт самосохранения в своем развитии опережает ум, и в их комнатах не видно ни зеркала, ни стен, потому что они сплошь увешаны карточками артисток. Они сочиняют стишки «Я люблю златокудрую Хлою», мои песни звучат ей хвалою, весь я полон лишь ею одною. Можно ли отсюда заключить, что в начале жизни они питали особого рода пристрастие, если в дальнейшем никаких его признаков не обнаружили? Разве дети с белокурыми локонами не становятся часто брюнетами? Кто знает, быть может, в этих фотографиях таится зародыш лицемерия, а может быть и зародыш отвращения к извращенным мужчинам. Но для отшельников лицемерие мучительно. Пожалуй, даже пример евреев, общины совсем особой, недостаточно нагляден для того, чтобы объяснить, как мало значит для них воспитание и к каким ухищрениям они прибегают, чтобы снова для них началась, хотя это, может быть, и не так ужасно, как самоубийство, на которое, несмотря ни на какие меры предосторожности, вновь и вновь покушаются сумасшедшие, их вытаскивают из реки, а они травятся, добывают себе револьвер и так далее. Чтобы для них снова началась жизнь с ее радостями, которые людям другой породы кажутся непонятными, непостижимыми, гладкими, с ее постоянными опасностями и вечным чувством стыда. Пожалуй, чтобы их обрисовать, вернее, будет сравнить их не с животными, которых нельзя приручить, не с львятами, которых пытаются одомашнить, но которые, когда вырастут, становятся самыми настоящими львами, а с чернокожими, на которых наводят уныние и удобство, коими пользуются белые, и которые предпочитают опасности, коими полна жизнь дикарей и ее непонятные нам радости. Когда отшельники доходят, наконец, до сознания, что они не могут лгать одновременно и другим, и самим себе, они переезжают в деревню, и там они избегают им подобных, они полагают, что их немного, потому что им внушает годливые чувства их противоестественность или от страха поддаться искушению, а других людей они избегают от стыда. Они так и не достигают настоящей зрелости, они вечно тоскуют. Время от времени, воскресным вечером, если не светит луна, они отправляются на прогулку и доходят до поворота, а там их молча ждет друг детства, сосед по имени. И они все так же молча опять начинают возиться в потьмах на траве. В будни они заходят друг к другу, говорят о том, о сём, но никто из них не намекает на то, что между ними произошло, как будто ничего не было и не будет. Заметен лишь холодок, проскальзывает насмешка, чувствуется раздражение, злоба, иной раз даже ненависть. Потом сосед отправляется в нелегкое путешествие, верхом на муле едет в горы, спит на снегу. Его друг, для которого порок неразрывно связан со слабохарактерностью, с домоседством, с трусливостью, понимает, что пороку не выжить в душе его, вырвавшегося на свободу друга, который сейчас находится в стольких тысячах метров над уровнем моря. И в самом деле тот женится, но покинутый не излечился. Хотя, как это будет видно из дальнейшего, извращенность в иных случаях излечима. Он получает теперь по утрам свежие сливки прямо из рук молочника, а по вечерам, когда его особенно томят желания, доходит до того, что показывает дорогу пьяному, поправляет рубашку слепому. Правда, некоторые извращенные становятся как будто другими. Так называемый порок уже не виден в их привычках. Но ничто не исчезает бесследно. Куда-то засунутая драгоценная вещь отыскивается. Если больной меньше мочится, это значит, что он сильнее потеет, но количество выделений все равно остается прежним. У этого гомосексуалиста умирает молодой родственник, и потому как он горюет, вы догадываетесь, что он перенес свои желания на любовь к этому родственнику. Любовь, быть может, невинную. Любовь, в которую уважение брало верх над стремлением к обладанию. Так, в основном, не меняя бюджета, иные расходы переносятся на другой год. Подобно тому, как крапивная лихорадка на время заставляет больных забывать об их всегдашних недугах, как чистое чувство извращенного к его молодому родственнику, быть может, временно, путем метастаза, вытеснило его склонности, но рано или поздно они займут место, заменявшее их и уже вылеченной болезнь. Между тем женатый сосед отшельника возвращается. Красота молодой жены и ласковое обращение с ней мужа в тот день, когда отшельнику пришлось пригласить их к обеду, вызывают в нем чувство стыда. Он стыдится своего прошлого. Жена уже в интересном положении. Ей надо вернуться домой пораньше, и она уходит одна. Муж, прощаясь, просит своего друга проводить его. Друг, ничего не подозревая, идет, и встречи их возобновляются и продолжаются до тех пор, пока поблизости не поселяется родственник молодой женщины, и теперь уже супруг всегда гуляет с ним. А когда покинутый вечером подходит к нему, муж злобно отталкивает его. Он возмущен, что у того не хватило такта, чтобы почувствовать, что теперь он ему отвратителен. Но однажды к покинутому приходит незнакомец, присланный соседом-изменником. Покинутый очень занят, не может его принять, и только потом догадывается, с какой целью являлся к нему незнакомец. Покинутый изнывает в одиночестве. Единственное его развлечение — ходить на ближайшую станцию около купалин и разговаривать с железнодорожным служащим. Но служащий получает повышение, его переводят за 3-9 земель. Отшельнику не у кого теперь узнать, когда отходят поезда, сколько стоит билет первого класса, и все же он не сразу возвращается домой, чтобы мечтать, как Гризельда у себя на башне. Он долго не может отойти от моря, и его можно принять за некое подобие Андромеды, но только эту Андромеду Аргонавт не освободит. Или за бесплодную медузу, которой суждено погибнуть на песке. Или же он лениво прохаживается перед отходом поезда в платформе, охватывая пассажиров взглядом. И этот взгляд его людям другой породы покажется безучастным, презрительным и рассеянным. Но подобно тому, как иные насекомые светятся, чтобы приманивать насекомых того же вида, или подобно тому, как иные цветы источают нектар, чтобы приманивать насекомых, которые оплодотворят их, на самом деле он смотрит таким взглядом, который не обманет чрезвычайно редко встречающихся любителей предлагаемого им столь необычного и столь редкого наслаждения, взглядом, не обманывающим собрата, с которым наш специалист мог бы поговорить на им одним понятном языке. Однако на платформе разве какой-нибудь оборванец сделает вид, что его покорил этот взгляд? Но руководят оборванцам соображения материальные. Так люди приходят в пустую аудиторию «Коллеж де Франс», где профессор читает лекции о санскрите, приходят с единственной целью погреться. Медуза, орхидея. В Бальбеке во мне говорил только инстинкт, и тогда медузы были мне противны. Но если бы я умел смотреть на них, как Мишле, взглядом естествоиспытателя и эстет, я бы увидел дивные голубые канделябры. Разве медузы с их прозрачными бархатными лепестками не лиловые орхидеи моря? Подобно стольким существам животного и растительного мира, подобно растению, из которого можно было бы добывать ваниль, если только колибри или какие-то пчелки не перенесут пыльцу с одного органа на другой, или если его искусственно не оплодотворит человек, де Шарлю, в применении к нему слово «оплодотворение» надо понимать в духовном смысле. Для индивидуума не безразлична возможность получить единственно существующее для него наслаждение, не безразлично сознание, что все живое может кому-нибудь принести в дар свой пламень, свой напев, свое благоухание. Де Шарлю относился к числу тех людей, которых можно назвать исключениями. У таких людей, как де Шарлю, при необходимости приноравливаться, которую он будет осознавать постепенно, но которую можно предугадать с самого начала, приноравливаться ради того, чтобы получать наслаждение, довольствующееся и полусогласием, стремление к взаимной любви, помимо больших, подчас непреодолимых препятствий, возникающих у людей нормальных, наталкивается на препятствия совершенно особые. И то, что вообще представляет собой редчайшую находку, для них почти неосуществимо. Так что если в их жизни и бывают по-настоящему счастливые встречи, или же такие, которые природа выдает за счастливые, счастье кажется им неизмеримо более чудесным, предназначенным только для избранных, кажется им жизненно куда более важным, чем обыкновенным влюбленным. Что вражда Капулетти и Монтекки в сравнении со всевозможными препонами, с особыми преградами, каких наставила природа вокруг и без того нечастых случайностей, порождающих такого рода любовь? Эти Ромео и Джульетта с полным основанием могут думать, что их любовь не минутный каприз, а самое настоящее предопределение, заложенное в гармонии их темпераментов, и не только их, но и темпераментов их далеких предков, заложенное в наследственности. Они могут думать, что их притягивает друг к другу сила, которую можно сравнить с той, что правит мирами, где протекала наша предземная жизнь. Де Шарлю отвлек мое внимание от шмеля, и я так и не узнал, принес ли он орхидеи пыльцу. После того дня де Шарлю уже в другое время приходил к маркизе де Вильпаризи, не потому, чтобы он не мог встречаться с Жупеном где-нибудь еще и в более спокойной обстановке, а вернее всего, потому что для него, как и для меня, эта их первая встреча связывала с солнцем полудня и с цветущим растением. Де Шарлю рекомендовал Жупьена в маркизе де Вильпаризи, герцогине Германской, и множеству именитых заказчиц, и те поспешили завалить заказами молодую вышивальщицу, потому что на дам, которые не пожелали иметь с ней дело, или хотя бы не поторопились прийти к ней, барон обрушил всю свою ярость, то ли чтобы это послужило уроком другим, то ли потому что они посмели его ослушаться, этого мало. Для самого Жупьена он находил все более и более выгодные должности и, наконец, взял его к себе в секретари на условиях, о которых будет сказано в своем месте. «Жупьену-то как повезло», — говорила Франсуаза. Она отличалась свойством преуменьшать или преувеличивать благодеяния в зависимости от того, кому их оказывали, ей или другим. Но к Жупьену она была искренне расположена и потому не испытывала желания преувеличивать и не завидовала ему. «Какой барон добрый человек!» — добавляла она. «Какой милый, набожный, порядочный! Кабы мне надо было выдавать дочку замуж, и кабы я была богатая, я бы, не задумываясь, отдала ее за барона!» «Франсуаза!» — мягко возражала моя мать. «Ведь тогда у вашей дочери было бы два мужа. Вы же обещали Жупьену, что отдадите ее за него». «А что вы думаете, — говорила Франсуаза, — за этим тоже не пропадешь. Богатый ли мерзавец, бедный ли, и с тем и с другим наплачешься. А барон и Жупьен — люди хорошие». Должен заметить, что после того, как мне впервые открылось столь редкостное соединение, я преувеличивал его необычность. Разумеется, такие мужчины, как де Шарлю, представляют собой явление из ряда вон выходящее, так как, если только они не идут на сделку с условиями жизни, они преимущественно ищут любви мужчин другой породы, то есть мужчин, любящих женщин, которые, следовательно, не могут полюбить их. Но, вопреки тому, что я думал во дворе, где на моих глазах Жупьен вертелся вокруг де Шарлю, заигрывая с ним, как орхидея со шмелем, этих необыкновенных существ, возбуждающих к себе жалость тьма, что будет видно из дальнейшего повествования, по причине, которая откроется только к его концу. Да они и сами сетуют скорее на то, что их много, чем на то, что их мало. Двух ангелов, поставленных у врат Содома, чтобы узнать, как сказано в книге Бытия, точно ли содомляне поступают так, каков вопль на них, восходящий к предвечному Господь, чему, впрочем, можно только порадоваться, выбрал опрометчиво. Лучше бы он поручил это кому-нибудь из содомлян. Такого рода оправдание: «я отец шестерых детей, у меня две наложницы» и так далее, не смягчили бы его и не заставили бы опустить пламенный меч. Он бы ответил: «да, и жену твою мучает ревность, но даже когда ты и не ищешь для себя женщин в Гоморре, ты проводишь ночи с пастырем стад хевронских». И он тотчас же вернул бы его в город, обреченный на истребление огненным и серным дождем. А вышло не так. Всем, не утратившим стыда содомлянам, дозволено было бежать. И даже если они, увидев юношу, оглядывались, подобно жене Лота, то не были за это обращены, как она, в соляные столпы. И произошло от них многочисленное потомство, у которого это движение вошло в привычку, подобно движению распутных женщин, которые делают вид, будто рассматривают на витрине обувь, а сами заглядываются на студентов. Эти потомки содомлян столь многочисленны, что к ним приложим стих тоже из Бытия: «если кто может сосчитать песок морской, то и потомство твое сочтено будет». Распространились по всей земле, занимаются чем угодно, необычайно легко становятся членами клубов, доступ в который вообще крайне ограничен. И если кто-нибудь из содомлян туда все-таки не попадет, это значит, что черных шаров наложили ему главным образом такие же содомляне, мечущие на содомию громы и молнии, ибо они унаследовали от предков лживость, благодаря которой тем удалось покинуть богом проклятый город. Быть может, они когда-нибудь туда вернутся. Во всех странах они образуют особую восточную колонию, просвещенную, музыкальную, злопыхательствующую, отличающуюся обворожающими достоинствами и несносными недостатками. Далее читатель получит об этих людях более точное представление. Но нам хотелось уже теперь сказать о том, что не менее пагубно, чем поощрение сионистского движения, намерение создать движение содомистское, заново отстроить Содом. Содомисты не успеют приехать в этот город, как сейчас же выйдут оттуда, чтобы их не принимали за постоянных его жителей, в другие места, где они найдут себе жен и станут содержать любовниц, и где к их услугам будут все прочие заманчивые для них виды развлечений. Они будут наезжать в Содом только в случае крайней нужды, когда их города опустеют, в такие времена, когда голод гонит волка из лесу вон, словом, все будет, в общем, обстоять так же, как обстоит и теперь в Лондоне, в Берлине, в Риме, в Петербурге, в Париже. Но в тот день, перед заходом герцогини, я не проявил дальновидности и подосадовал на то, что внимание мое приковал к себе союз Жупьен Шарлю, и что из-за этого я, быть может, пропустил оплодотворение цветка шмелем.